Муся попросила его посидеть еще, подлила ему рома в чай и принялась расспрашивать его полунасмешливым, полупокровительственным тоном о разных его делах. Начала с его родных, с училища и уроков, спросила, не притесняют ли его дома. Характер ее расспросов подчеркнуто ясно свидетельствовал о том, что она считает Витю ребенком. Но в интонациях Муси слышалось и другое. Она сама не знала, зачем попросила Витю посидеть еще, не знала толком, о чем с ним говорить, и вместе с тем ей было с ним интересно. Красивая наружность Вити нравилась Мусе, хотя он был молокосос. От уроков она вдруг перешла к другому и в упор с особенным выражением в бегающих глазах спросила Витю, был ли он когда-либо влюблен. Ироническая интонация Муси показывала, что она не совсем всерьез задает этот вопрос провинциальной барышне. Внутренний смысл вопроса был, впрочем, несколько иной. Мусе зачем-то хотелось получить ответ, узнал ли уже Витя женщин. Вероятно, она разъяснила бы свой вопрос. Этот разговор на сомнительную тему с мальчиком приятно щекотал ей нервы, и положение Вити стало бы весьма трудным. Он не умел лгать, и ему пришлось бы, немного помявшись, признаться в том, что составляло главную заботу его жизни. Витя женщин еще не знал. К его спасению в эту минуту в комнату вошла Тамара Матвеевна. Она тоже была с ним любезна, однако так зевала, стараясь скрыть зевки, и с таким интересом спрашивала, в котором часу ложатся спать у них дома, что Витя счел нужным проститься. Муся проводила его до дверей. Он тревожно ждал, что в передней она повторит свой вопрос. Но Муся только ласково сказала, что рада была хорошо по-настоящему с ним поговорить. Витя вдруг уже перед выходной дверью поцеловал ей руку и вспыхнул. Он был хорошо воспитан и тотчас почувствовал, что сделал неловкость. Впрочем, об этой неловкости не сожалел. Муся вечером, раздеваясь, долго с улыбкой вспоминала о Вите, о своей нетрудной победе. «Спасти нас от тоски могла бы перемена, но не меняется». Наскучившая сцена. «Да, не меняется, — подумал Витя, — а давно пора бы ей перемениться, и училище пора кончать». Пьеса, видимо, нравилась публике. Несомненный успех, кроме Муси, имел и Никонов. Это раздражало Витю, хотя он не был завистлив. Веселый Пьеро уже побеждал Пьеро печального, и близилась минута, когда он должен был поцеловать Коломбину. Сцена эта особенно украшала роль первого Пьеро в мечтах Вити. Как скверно играет болван Беневолинский, тянет, тянет. Сейчас шестое явление, радостный Пьеро плачет. Ну, плачет Григорий Иванович слабо. «Вы плакать можете?» «Как она хороша! Вы плакать можете?» «Да, могу, могу, Марья Семеновна! Очень могу, Муся! Вот теперь поцелуются, а я ограждал входы». Майор Клервиль внимательно слушал пьесу, кое-что разобрал и искренне этому радовался. Игра Муси приводила его в восторг. Однако и ему не понравилась сцена поцелуя. Он нашел ее неестественной и неудачно сыгранной. Когда белый ужин кончился и раздались шумные рукоплескания, Клервиль поднялся с места и, стоя, долго аплодировал Мусе. Его высокая фигура во фраке, о котором долго потом говорили молодые люди, привлекла общее внимание зала. Лакей внес и подал Мусе два огромных букета. Сияя счастливой улыбкой, Муся взяла цветы и поднесла их к лицу совершенно так, как это делала приезжавшая в Петербург Сара Бернар. Тамара Матвеевна знала, что один букет был от Березина. «А другой от кого?» «Не от Нищеретова ли?» — подумала она, густо краснея от радости. Нищеретов, сидя, снисходительно хлопал, переговариваясь со стоявшим Семеном Исидоровичем, который нежно посылал дочери воздушный поцелуй. «Из актеров никто не поднес цветов, значит, и другие не догадались, или не надо. — утешал себя Витя. Муся быстро прошла за кулисы и вывела оттуда скромно упиравшегося Березина.